Успение Божией Матери, что на Успенском Вражке. Построено, как значилось на сломанной в 1860 году ограде надписи, в 1647 году Григорием Ивановичем Горехвостовым. На Вражке называется потому, что близ церкви долгое время был овраг, по которому вода стекала в речку Неглинную. Нынешняя церковь построена в 1860 году. С пределами усекновения главы Иоанна Предтечи, преподобного Сергия Радонежского и святого Николая Чудотворца. Находится в Газетном переулке.